Глава 60. Кришна потешается над Рукмини. Шука, сын Бадарайны, сказал: «Однажды Кришна, наставник мира, опьяненный любовью и ласками, под белыми опахалами прекрасных наложниц, почивал на своем ложе в объятиях Рукмини. Нерожденный владыка, кто играючи творит, сберегает и истребляет целые вселенные, воплотился в семействе Яду, дабы уберечь свой мир от смуты и беззакония. В глубине сапфирового дворца царевны располагалась спальня, озаренная золотыми светильниками и погруженная в безмолвие. Посреди спальни было устроено возвышение из слоновой кости, золота и ляпис-лазури с белым, как лунный свет, балдахином, украшенным свежими цветами. И на том возвышении стояло золотое ложе, покрытое шелками и мягкими подушками. Отделанные самоцветами, золотые стены были украшены гирляндами из жасмина и красных лотосов, вокруг которых вились черные пчелы. В углу дымились благовонные снадобья из сандала и агуру. Через хрустальные решетчатые окна легкий ветерок доносил аромат вечно цветущего дерева париджаты. В тот день Кришна, нежась в ласках своей царицы, возлежал на своем роскошном ложе, устланном шелками и усыпанном цветочными лепестками. Над головой его две юные служанки держали белое опахало, подобное светлому облаку над сияющей луною. Драгоценные камни и золотые ожерелья, серебряные серьги и браслеты украшали царицу. Голову ее венчал убор из лесных цветов, источающих благоухание. Ее ножные колокольчики были усыпаны самоцветными камнями. Драгоценная ткань, перетянутая серебряным поясом, едва прикрывала грудь царицы, умощенную алой румяною. В разных обликах являют себя Всевышний и его госпожа, богиня удачи. Лишь Кришне она предана и всюду следует за ним. С лучезарной улыбкой на устах Господь в тот час глядел на свою супругу, любовался ее искусно уложенными волосами, украшенными цветами жасмина, ее драгоценными серьгами, блистающим ожерельем и изящной подвеской. «Что означает твоя улыбка, господин мой?» — молвила Рукмини. «Милая моя», — отвечал ей Кришна, — «я думаю о том, что многие цари, богатые, щедрые, могучие, смелые и красивые, как боги, добивались твоей руки. Отец твой и брат желали выдать тебя за прославленного государя Чеди или любого из тысяч царей, что велись вокруг тебя, как опьяненные весною пчелы. Отчего же ты избрала меня, безродного пастуха? Как грустны твои очи, сияющие под тонкими черными бровями! Я причинил горе твоему семейству. Я опозорил отца твоего и братьев, рассорил тебя с друзьями, родичами и бежал на край земли, чтобы укрыться здесь, на берегу океана, вдали от праздника жизни. И нет у нас больше союзников, и презирают нас сильные мира сего. Незавидна судьба женщины, связавшей себя узами брака с мужчиной ненадежным и нечестным, ибо суждено ей до конца дней своих вместе с избранником нести бремя позора. Не читая тебе, о любезная царица, ты богата, стройна, и красотою своею озаряешь все вокруг. Я же родом из кочевого племени, и друзья мои все нищие, и властители земные меня не чтут. Скверен союз неравных. Если кто из супругов или друзей превосходит другого в богатстве, знатности, уме или здоровье, несчастен будет их союз. Я не виню тебя в твоих заблуждениях, о царевна Видарбхи. По молодости и неразумности ты избрала себе в мужья человека недостойного, кого превозносят лишь нищие и убогие. Пора тебе одуматься. Пора найти себе достойного юношу из знатного рода, кто будет тебе ровней, с кем не стыдно тебе будет появиться в свете, кто обеспечит тебе благоденствие ныне и в жизни грядущей. Бедра твои, широкие и округлые, пленили сердца таких царей, как Шишупала, Шалва, Джарасандха и Дантавакра. Осчастливь кого-нибудь из этих витязей, доставь радость брату своему Рукми, что ненавидит меня лютой злобой. Я украл тебя у твоего жениха, милая моя царевна, чтобы досадить ему, надменному Шишупале и его товарищам. Прости. Я хотел лишь помериться ловкостью с ненавистным мне царем Чедиев. Мне безразлично ты и все мои жены, дети и имущество. Я доволен собою, и кроме себя мне никого не нужно для счастья. Я, как солнечный свет, мне не надо трудиться для пропитания и крыши над головой. Блаженный Шука сказал: «Так, шутливой речью, Кришна вздумал наказать свою царицу за ее гордыню, за то, что полагала она себя первой среди жен и гордилась, что Кришна никогда с нею не расстается, ценит ее превыше всех других возлюбленных. Никогда раньше не приходилось дочери Видарбхи слышать от любимого обидное слово. Сердце ее затрепетало и сжалось от ужаса. Она горько заплакала. Рукмини потупила взор, стараясь удерживать теснившиеся в груди вздохи, и рисовала розовым ногтем на изумрудном полу непонятные узоры. Соленые слезы, черные от ресничной сурьмы, бороздили ее щеки и капали на грудь, украшенную шафраном и цветами. Пораженная услышанным, Рукмини прикрыла глаза, не в силах произнести ни слова. Овручи соскользнули с ее обессиленных рук, волосы растрепались, чувства помутились, и она рухнула, как подрубленное дерево. Воистину, влюбленное сердце не слышит шуток. Господь пожалел о том, что причинил досаду Рукмини. Он тотчас вскочил со своего ложа и, проявив четырехрукую форму, поднял возлюбленную, собрал ее волосы и стал утешать, касаясь лица Рукмини своей нежной, как цветок лотоса, ладонью. Он вытирал слезы с ее глаз и груди, обнимал свою целомудренную супругу, чьим единственным счастьем было быть с Кришною и думать только о нем. Господь смотрел на Рукмини таким ласковым взглядом и говорил такие ласковые речи, что сердце царицы наполнилось неизъяснимой радостью. «Не сердись на меня, госпожа моя. Я знаю, что ты предана мне безраздельно. Я не желал обидеть тебя, милая. Мне лишь хотелось услышать твой ответ на мои потешные речи. Я хотел видеть, как трепещешь ты, утратив гордость, как дрожат от обиды твои алые губы, как хмуришь ты свои тонкие брови, как краснятся от гнева твои очи. О, грозная и кроткая моя госпожа, нет на свете более приятного дела для женатого мужчины, чем подшучивать над любимой женою. Шука сказал, склонив голову, прикрыв краем одежды глаза, орошенные слезами, царица Видарбхи внимала утешением своего прекрасного господина. Она поняла, что Кришна шутил с ней, и перестала бояться, что он бросит ее. Затем она робко улыбнулась Кришне, и в улыбке ее была душевная радость, и во взгляде ее было столько нежности, что она тотчас пленила взор и сердце повелителя вселенной. «Все, что ты сказал, лотосаокий мой хранитель, чистая правда», — молвила Рукмини. «В самом деле я не ровня тебе. Разве может земная женщина, чьи прелести способны очаровать лишь глупцов, сравниться с владыкой мира, пред которым преклоняются три верховных бога? Ты возлежишь в причинном океане, не касаемый свойствами здешнего мира. В виде чистого единого сознания ты пребываешь в сердцах всех живых существ. Ничто не может очаровать тебя. Никакие чувственные прелести не способны увлечь твое внимание. Не то что ты, даже рабы твои не прельстятся соблазном повелевать и обладать чем-либо. Ученые мужи, черпающие мед мудрости подле твоих лотосных стоп, не разумеют путей твоих. Что до обывателей, уподобившихся животным в своих страстях, те вовсе не ведают о твоем существовании. Господи всемогущий, неисповедимы пути твои и твоих преданных рабов. Потому как ты все, ничто не принадлежит тебе. К твоим стопам приносит дань Творец Вселенной, Брахма, кто сам собирает дары со своих чад. Люди, ослепленные собственным значением и увлеченные суетными соблазнами, не узнают тебя, когда ты являешься им под личиной смерти. Но взору праведника ты приятен в любом обличии, и он приятен твоему сердцу. Ты все, чего жаждет душа. Ты причина и цель жизни. Ради соития с тобою мудрые отрешаются от мира, И ты недостижим для тех мужчин и женщин, кто носится в бурном океане похоти, в волнах радостей и печалей. Увлеченные друг другом, живые твари, не способны испить подлинный нектар любви. А предпочла я тебя всем прочим женихам, включая богов Индру, Брахму и Шиву, потому что их век недолог. Когда-нибудь их поглотит время, рожденное из твоего межбровья. Я предпочла тебя им, ибо ради тебя отшельники оставляют свой посох и предают свои обеты. Ты щедр, и в награду за служение ты отдаешь самого себя. Как яростный лев, ты унес свою добычу, разметав стаю моих женихов-шакалов. Одним звуком тетивы ты обратил гостей моего отца в постыдное бегство и прошествовал со мною мимо Шишупалы, как лев мимо котенка. И вовсе не укрылись мы от земных царей на океанском берегу, но живем себе на радость, принимаем гостей, навещаем друзей и родичей. В поисках тебя великие цари древности Анга, Вайнья, Джаянта, Нахуша и Гая отринули свои престолы и смиренными отшельниками удалились в лес ради тебя. С властью расстаются сильные мира сего. У стоп твоих сыскала себе вечное убежище богиня удача. Ты — средоточие всех добродетелей. Высшее спасение обретает всякий, кто единожды вдохнул благоухание твоих лотосных стоп. Уже ли женщина, вдохнувшая этот аромат, станет уповать на кого-нибудь в здешнем мире, где всякое существо обуянно страхом? Я избрала тебя, о владыка, душа и благодетель мира, ибо создана была быть твоею. Я ищу в тебе убежище, потому как стопы свои ты всегда направляешь туда, где душа страждет и уповает на тебя. После долгих скитаний в сумрачном мире я молю тебя даровать мне вечный покой подле твоих лучезарных стоп. Кришна, безупречный мой господин, пусть те витязи, что домогались моей руки, станут добрыми мужьями женщин, никогда не слыхавших о тебе. В самом деле, немногим отличаются от ослов и верблюдов, котов и дворовых псов мужчины, связавшие свою судьбу с женщинами, не слыхавшими о том, кому поют славу мудрецы в собраниях Брахмы и Шивы. Женщина, коей не посчастливилось дышать воздухом, напоенным благоуханием твоих лотосных стоп, непременно изберет себе в женихи ходячий труп, обтянутый кожей, с усами, ногтями и волосами, набитый жиром, костями, кровью, желчью, слизью, червями и нечистотами. И хотя, лотосоокий мой господин, ты черпаешь счастье в себе одном и не томишься разлукою со мною, молю тебя, даруй мне такую преданность тебе, чтобы ничто не могло поколебать ее. А если когда-либо сменишь безучастный взгляд свой и посмотришь на меня глазами полными страсти, сотворив во мне целую вселенную, я сочту это за величайшую милость. О, покоритель демона Матху! Ты сказал чистую правду. Мы, женщины, всегда ищем того, кому могли бы предаться. Женский ум по природе распутен. Даже замужем женщина мечтает о любовнике. У мужа блудливой женщины не будет счастливых дней ни в нынешней жизни, ни в следующей. Кто желает себе блага, должен оставить жену-распутницу. Всевышний отвечал: «О добродетельная моя госпожа, я подшутил над тобою для того лишь, чтобы услышать эти речи. Любимая моя, устами твоими гласит истина. Я исполню все, что бы ты ни пожелала, но я не могу дать тебе большей преданности, чем есть у тебя, ибо твоя преданность мне безмерна. О, царевна, я знаю, речи мои потрясли твой ум, но не тронули твою душу, что исполнено чистейшей, непорочной ко мне любовью. Очарованные моею обманчивой природою, похотливые существа молят меня связать их узами семьи, хотя в моей власти даровать им блаженную свободу. Печальна судьба тех, кто вымаливает своего Спасителя дать им власть и имущество в бренном мире, ибо всякое обладание есть ад. К счастью, ты предана мне, но не домашнему очагу, потому ты столь же свободна, как твой властитель. Те недобрые души, что следуют прихотям своих чувств, не способны вкусить счастье без корыстного служения. Среди всех жен моих ты самая заботливая и преданная. Ты полюбила меня еще до нашей встречи. Ты влюбилась в меня по рассказам чужих людей, отвергнув самых богатых и могущественных царей земных, что добивались твоей руки. Ради меня отринула родных, отца и братьев, не убоявшись лишиться чести. Ты послала к неизвестному тебе мужчине гонца с любовным признанием. Ты не оставила меня и даже не упрекнула за те страдания, что причинил я твоей семье, когда повержен был и унижен любимый брат твой. Рукми, ты совершенно пленила меня верностью, о добрая моя госпожа. Не найдя меня в свадебной толпе, ты про себя решила, что если не станешь моей женой, то наложишь на себя руки, но за другого не пойдешь. Я вечно буду славить тебя и возвеличивать, преклоняться пред твоею преданностью, твоим целомудрием, добротой и состраданием. Блаженный Шука сказал: «Так, словно простой обыватель, владыка вселенной потешался над своей вечной женою, великой богиней удачи». Те же беседы он вел со всеми без исключения царицами Двараки, заверяя каждую в любви и преданности лишь ей одной, исполняя в отношении каждой свой семейный и супружеский долг.